ледяной трассе. Джабир кивнул и скорее прорычал, чем сказал: «Это будет настоящая трагедия, хозяин». Байдер вернулся в библиотеку и минуту спустя услышал из-за закрытого окна шум взревевшего мотора. Он выглянул из-за штор как раз вовремя, чтобы увидеть, как Land Rover Джабира скрылся в конце подъездной дороги. Тогда он вернулся к своему столу и тяжело опустился в кресло. Из ванны вышел Юсеф. Он уже выглядел как обычно, даже его тон выдавал вернувшуюся уверенность в себе. «Что с этим делать, хозяин?» «Мне нужно подумать, прежде чем что-либо предпринимать. Сегодня, во всяком случае, мы уже ничего не решим». «Наверное», — с некоторым сомнением проговорил Юсеф. «А теперь надо отдохнуть. Тебе лучше вернуться в гостиницу». Юсеф взглянул на видеоплеер. «Вы желаете, чтобы я сохранил это?» «Нет. Оставь здесь», — Байдер встал. «Я провожу тебя. Слуги уже все легли». Только когда мощный Land Rover вынырнул из темноты с выключенными фарами и стал теснить взятый на прокат маленький Opel к краю обрыва, только когда увидел Юсеф в зеркале лицо Джабира, нависшее над рулем, сосредоточенное и мрачное, он вспомнил то, чего никогда не должен был забывать. Эта мысль пронзила его в тот момент, когда машина, прорвав тонкое проволочное заграждение, зависла в воздухе. Мысль была такая яркая, что затмила для него все, даже крик, вырвавшийся из глотки и летевший вместе с телом в пропасть. Эта мысль готова была спалить его мозг. Джабир никогда не ложился спать, пока Байдер бодрствовал. Глава 9. Байдер сидел за завтраком в алькове, выходящем в сад. Читал парижский номер «Геральд Трибюн» и пил кофе. Вошел чопорный английский лакей. Кашлянув, он обратил на себя внимание Байдера. В голосе слуги сквозило неодобрение, когда он сообщил: «Ваше превосходительство, спрашивают джентльмены из полиции». Сколько раз он не объяснял лакею, что не обладает титулом, требующим обращения «Ваше превосходительство», тот отказывался называть его по-другому. Последним его хозяином был претендент на трон Испании, и превосходительство без того было ступенью ниже величества. «Проведите их в библиотеку», — сказал Байдер. «Я сейчас подойду». «Слушаю, Ваше превосходительство». Лакей удалился, сумев сохранить неодобрение в прямой спине и расправленных плечах. Байдер, не торопясь, сложил газету и пристроил ее на угол стола. Отпив еще глоток кофе, он встал и направился в библиотеку. Один из полицейских был в форме, второй — в гражданском. Тот, что в гражданском, поклонился и заговорил по-английски. «Мистер Альфей?» — Байдер кивнул. Полицейский снова поклонился. «Разрешите представиться, инспектор Фрелих, мой помощник, сержант Вернер. Чем могу быть полезен, джентльмены? Прежде всего, прошу прощения за беспокойство во время завтрака, но боюсь, что принес вам пренеприятное известие. Вы знакомы с мистером Юсефом Зиадом?» «Да, он состоит в должности управляющего парижского отделения моей компании. Мы с ним беседовали здесь вчера вечером. Что с ним случилось?» «Случиться с ним уже больше ничего не может, мистер Альфей. Он мертв». «Мертв?» — Байдер изобразил потрясение. «Скорее всего, потерял управление машиной и упал в пропасть. Машина пролетела вниз 200 метров». Байдер некоторое время молча смотрел на инспектора, потом подошел к столу и сел. Лицо его было сосредоточенно и хмуро. «Простите, джентльмены, но для меня это удар». Мистер Зиад был старым и надежным помощником. «Мы понимаем, сэр», — вежливо произнес инспектор. «К сожалению, нам придется задать вам несколько обязательных в таких случаях вопросов».